Глава 7. С 8 часов утра я дежурила у подъезда, где снимал комнату Данила Клементов, мой последний и единственный подозреваемый на данный момент. Вчера вечером я попросила Ленку-француженку позвонить ему на квартиру. Вдруг все-таки объявился, но попытки застать Клементова были совершенно безрезультатны. То ли Данил что-то подозревал, то ли просто ему патологически везло, но он так ни разу со мной не столкнулся. Двор выглядел практически пустынным. Только время от времени из подъездов выползали, словно сонные мухи, вынужденные ехать на работу. Серые, практически с одинаковым выражением лица, говорили о том, что последние сны еще не досмотрены, а пробуждение начнется только в общественном транспорте, где теперь и происходит естественный отбор. Народ, свисающий гроздями из незакрывающихся дверей автобусов и троллейбусов, всеми силами пытается проехать хотя бы одну остановку, а потом вываливается и начинает вести счет оторванным пуговицам, рукавам, лацканам и прочим деталям одежды. Хорошо, если только одежды. Ни Нины Сергеевны, ни Данила я не видела. Они так и не выходили из подъезда, хотя была уже почти половина 8, и я начала нервничать. Пусть Клементова нет дома, но старушенцы не имеют права опаздывать на работу. В конце концов, должна же быть на свете справедливость. Чтобы как-то отвлечься от ожидания, которое выводило меня из себя, я решила достать из бардачка замшевый мешочек с магическими косточками. Они способны творить настоящие чудеса, открывая то, что еще сокрыто временем и обстоятельствами. Бережно взяв в руки 3 кубика и покатав их, не глядя в ладонях, я получила сочетание 25 + 5 + 17. Да уж, и здесь мне не везет. Не самый лучший период для профессиональной деятельности. Возможны совершенно неожиданные изменения планов и кризисные ситуации. Постарайтесь держать их под контролем. Я-то, конечно, постараюсь, но кто может гарантировать, что старания увенчаются успехом? Во время этого дела на меня словно обрушилась череда неудач. С невеселыми мыслями я чуть не забыла про подъезд, за которым установила наблюдение. Квартирная хозяйка Клементова как раз выходила, торопливо повязывая шелковый шарф на шею. Все-таки она пошла на работу, хотя и с опозданием. Предостережение косточек вылетело у меня из головы сразу же после того, как женщина вошла в арку и исчезла в ней. Номер телефона я знала уже наизусть, поэтому, выходя из машины, набирала его автоматически. Хотелось проверить, есть ли кто дома. Просто так, на всякий случай. Вдруг помощник Гробовского вернулся поздно вечером или ночью. На продолжительные звонки никто не отвечал. Я поднималась по лестнице, беспокоясь лишь о том, чтобы меня не заметили в тот момент, когда буду отмычкой вскрывать замок. Тогда меня и удостоверение не спасет. И даже Кире вряд ли что сможет сделать. Посадят как минимум за хулиганство, а то и за попытку кражи, что гораздо реальнее. Итак, я у квартиры. Контрольный звонок в дверь, дабы проверить в последний раз, не спал ли богатырским сном в ее недрах Клементов. Долго-долго я не отпускала палец с кнопки, и даже через довольно внушительную дверь было слышно, как трезвон разливается внутри квартиры. Но никто так и не открыл мне. Подошла вторая отмычка, причем настолько легко, словно Нина Сергеевна оставила мне ключи от дома. Я вошла внутрь и тихонько закрыла за собой дверь на все запоры, чтобы, если она вдруг вернется, успеть где-нибудь спрятаться. Хотя бы в комнате Данилы. А когда она отправилась бы в ванную, можно будет выскользнуть оттуда. Вроде как все продумано. Не теряя ни секунды, я приступила к двери комнаты Данилы. С ней тоже не потребовалось особой возни. Теперь предстояло применить все детективные таланты и попытаться найти статуэтку Мары, в этом заваленном всяким хламом пространстве. Достав из сумочки самые маленькие отмычки, я подумала, что гораздо больше похожу в данный момент на домушника, чем на частное лицо, представляющее определенные стороны закона. Видимо, мебель была очень старой, потому как замки не открывались современными открывающими устройствами. В старину все делали на совесть, не то что сейчас. Промучившись минут 10 и понимая неумолимость течения времени, я решила покопаться там, где не удалось при Нине Сергеевне. В итоге я обнаружила около десятка незаконченных работ, икон, бронзовые посуды, чеканки или еще чего-нибудь металлического нигде не было. Значит, это достаточно дорогой и редкий материал в области антиквариата. Не зря Мару столько раз пытались подменить. Что же делать дальше? Теперь я не стала осторожничать, а просто перочинным ножиком из брелока с ключами от машины пыталась вскрыть замок хотя бы на одном из ящиков. Все они были забиты чем-то очень тяжелым. Это я определила достаточно просто, попытавшись сдвинуть тумбу или шкаф с места. Удивительно, но нож справился с тем, что не смогла сделать ни одна отмычка, имеющаяся у меня в наличии. Долго размышлять над этим не было времени, и так его достаточно потеряно. Я начала вытаскивать содержимое ящика и складировать его прямо на полу. Среди одежды нашлись две старинные книги. Страницы с переложенными пергаментом картинками пожелтели от времени, хотя ничуть не потеряли своей красоты. Казалось, что книга словно вызрела за долгие годы, как хорошее красное вино. Определить ее ценность не представлялось мне возможным. Но ничего похожего на статуэтку не было. Неужели он спрятал ее не в квартире? Спрашивала себя я. С одной стороны, было бы разумным отнести статуэтку в камеру хранения, но это только в том случае, если бы Данила подозревал, что дома бронзовая богиня в опасности, если бы знал, что за ним следят и вот-вот грозит арест или нечто подобное. Другое предположение основывалось на близком отъезде Данилы с подругой, о котором мне рассказал бармен в Карамболе. Тогда он мог сдать статуэтку в камеру или же оставить в каком-то еще надежном месте. Возможно, он вообще больше не собирается возвращаться на квартиру. Такое предположение говорило о том, что либо Климента в курсе моих поисков, и тут ему помогла старушенция хозяйка, будьте она неладна со своей болтовней, либо шестое чувство у Данилы так развито, что он уже давно подготовил почву для отступления. Положение мое было аховым. Буквально на днях статуэтку могли вывезти за границу, а я даже не знаю, как выглядит тот, кто должен это сделать. Допустим, внешность можно попытаться установить путем составления фоторобота. Для этого у меня есть как минимум три помощника. Элеонора Гробовская и Нина Сергеевна, квартирная хозяйка Климентова, а также Арест Николаевич, у которого в лавке Данила часто работал. Разумеется, предпочтение я отдам первой и последнему, потому как их личной заинтересованности я не видела. Сейчас, если я не найду в комнате статуэтку, из этого может следовать только одно предположение. Помощник Гробовского решил уехать. Если я не найду достаточной одежды, значит, он уже успел упаковать ее и не собирается сюда возвращаться. В голове промелькнуло, не позвонить ли Кире и не попросить ли его разослать ориентировку в аэропорт и на вокзалы. Так, на всякий случай. Ведь я знала, каким именно транспортом Климентов попытается пересечь границу. Но мне не хотелось доставлять столько хлопот Володе, который и так слишком много сделал для меня в последние дни. Пора вспомнить о совести. В конце концов, мои опасения могут и не подтвердиться, а люди будут задействованы. Таможенные посты вовлечены в глобальную операцию, которая кажется совершенно ненужной. Второй замок открылся проще и быстрее, но содержимое ящика никакого удовлетворения мне не принесло. Опять одежда и ничего более. закрадывалось ощущение, что я не бронзовую богиню разыскиваю, а копаюсь в грязном белье. Интересно, а есть у него тайник где-нибудь? Задала я себе резонный вопрос. Вполне ведь может быть, даже в этой квартире. Только бы обнаружить его. Стоило осмотреть всю квартиру. Например, для разнообразия не лишним было бы заглянуть на кухню, поискать на антресолях, за газовой плитой или даже в духовом шкафу. Где еще реально устроить тайник под небольшую статуэтку? Под подоконником в нише, если, конечно, такова есть на кухне. Квартира была с нестандартной планировкой из-за того, что находилась в том месте, где соединялись две располагающиеся под углом друг к другу части дома. И это сильно отразилось на кухне. Ее форма была близка к ромбу. Площадь не более 8 квадратных метров оказалась заставленной мебелью из настолько разных гарнитуров, что вместе они никак не сочетались. Но больше всего поражала именно форма. Архитекторы словно пошутили или же находились в сильном подпитии, проектируя это здание на самом въезде в Тарасов. На самом деле, все здесь выглядело настолько непривычно, что тайники, казалось, можно было устроить в любом месте, и их никто не заметил бы. Осмотрев помещение с максимальным тщанием, я так ничего и не обнаружив, как говорится, не солоно хлебавши, решила вернуться в комнату Климентова. Все-таки больше шансов припрятать что-то в своей комнате, чем носиться с ценностями по всей квартире. Изменив тактику, и, представив себя Данилой, я попыталась осмотреться его глазами. Устроить тайник стоило бы не в каком-то сокрытом от глаз месте, а как раз наоборот. Вроде бы на виду, но там, где никто искать и не подумает. Сдвинув в сторону вытертый ковер, я потопталась на дощечках паркета. Под ними, если суметь приподнять, можно сделать небольшое, но вполне достаточное углубление. Как раз под статуэтку или нечто подобное. В принципе, это довольно стандартный прием, но все же им часто пользуются. Мои подозрения были не напрасны. Недалеко от стола паркетные доски поскрипывали сильнее обычного. Одна из половиц показалась мне особенно подозрительной, и я принялась выковыривать ее при помощи перочинного ножа. Результативность операции, конечно, была не столь впечатляющей, как хотелось, и все-таки я увлеклась, словно изнутри меня что-то жгло, как бы подтверждая правильность намерений. Я с энтузиазмом ковырялась в полу, когда вдруг услышала нечто вроде шороха в прихожей, но, не будучи уверенной в том, что мне могло просто показаться, не придала этому значения, и совершенно напрасно. Зато в следующий раз будет наука, если, конечно, этот следующий раз мне когда-нибудь представится. Ведь в тот момент я и не думала, что выпутаюсь из этой переделки живой. Когда едва слышный через закрытую в комнату дверь шум стал фактом очевидным, было поздно предпринимать решительные действия, посему я элементарно притаилась. В моем положении, пожалуй, это оказалось самым разумным. К тому же, я понятия не имела, кто именно нагрянул в квартиру – хозяйка или Данила. Если хозяйка, то можно считать, мне повезло. Она ведь вряд ли станет заходить в комнату парня. Следовательно, тут я в относительной безопасности. А если это Данила, мне придется потрудиться объяснить ему, чем я занимаюсь в снимаемом им пространстве. К тому же без санкции на обыск. Все, что мне успело прийти в голову, так это спрятаться. Места в моем распоряжении было не так много, только комната Климентова. Оставалось тешить себя надеждами, что в квартиру вернулась старушка-хозяйка, и придумывать что-то для объяснения моего здесь присутствия. Кстати, даже в таком, казалось бы, безвыходном положении у меня все же был один не самый плохой ход – удостоверение, пусть и просроченное, давала мне право заявить, что я расследую убийство Гробовского, а Климентов мой главный подозреваемый, которого просто невозможно застать дома. Может быть, театр по мне и не плачет, но некоторые роли в своей частной практике я играю весьма неплохо. Авось и тут все получится. Для большего эффекта можно сказать про повестки, посылаемые якобы Даниле несколько раз, и затем поинтересоваться, почему он не удосужился явиться ни по одной из них. Я тихонько прошла к окну, дабы спрятаться за гординой. Не бог весть, какое укрытие, но все же лучше, чем просто сидеть на кровати и ждать, когда меня тут обнаружат. В конце концов, Данила наверняка не дурак и может вызвать милицию, выдав меня за грабители. И тогда я при всем желании не смогу выпутаться. А обвинение в подмене статуэтки и убийстве из тюрьмы не предъявишь. Пока я стояла за гординой и ожидала своей участи, в прихожей кто-то ходил, что-то собирал. В общем, шум был такой, словно о моем присутствии в квартире и не подозревали. Я косилась на угол паласа, который не успела расправить, когда торопилась спрятаться. И теперь жалела об этом. Безумно хотелось выйти из укрытия и исправить эту досадную мелочь, которая могла все испортить. Но в этом был определенный риск. Вдруг в квартиру вернулся все же Климентов. И вдруг он появится в комнате именно в тот момент, когда я выйду из-за занавеси. И все-таки я решила рискнуть и выскользнуть бесшумной тенью из укрытия. Но тут в замочную скважину вставили ключ. Мое сердце бешено заколотилось. Кровь стучала в висках, будто я была не детективом с многолетней практикой, а начинающим воришкой, первый раз забравшимся в чужую квартиру. Но, вспомнив, что я все-таки заперла дверь, когда оказалась в комнате, немного успокоилась. Данила вошел в комнату и, кажется, не заметил ничего подозрительного. Его совершенно не тронул тот факт, что угол ковра был завернут и вообще наблюдался довольно приличный беспорядок. Из всего этого я сделала вывод, что он, скорее всего, привык к бардаку. У парня с собой была большая спортивная сумка, в которую он торопливо складывал вещи. Я все ждала, когда же дойдет очередь до статуэтки. Но Климентов беспорядочно запихивал в сумку одежду, какие-то журналы, коробки. Создавалось впечатление, что он либо собрался переезжать, либо уезжать надолго, потому как вряд ли в обычную поездку на несколько дней берут такое количество вещей. А главное, каких? О намерениях Климентова уехать говорило абсолютно все. Теперь мне предстояло решить, как действовать дальше. То ли выпрыгнуть с воплем руки вверх, или помещение отцеплено, как в дешевых американских боевиках, то ли тихонько ждать, когда Данила уберется отсюда, и я смогу продолжить поиск статуэтки, если, конечно, он не заберет ее раньше. Но уж тогда-то я точно выйду из гордины с удостоверением в развернутом виде и потребую вернуть антикварную вещицу законному хозяину. В мыслях все получалось ладненько и красиво, но на самом деле я, конечно, иронизировала над собой. В конце концов, жизнь далеко не сценарный лист, а Климентов не дурак, если до сих пор не попался ни мне, ни милиции. Пока я терзалась раздумьями, Данила закончил собирать сумку и начал осматриваться. Что-то в комнате вдруг показалось ему подозрительным, хотя я и представить себе не могла, что именно. Вроде бы как был беспорядок, так и остался. Конечно, кое-что там поменялось, но я старалась вернуть предметам их первоначальное положение, будто предчувствовала внезапное возвращение хозяина. Я притихла. Кажется, неподвластное рассудку сердцебиение и то стало тише и гораздо медленнее. Дышать тоже приходилось через раз. Но уж лучше потерпеть это, чем объясняться с Климентовым. К тому же статуэтку он так ниоткуда и не вытащил. Значит, она могла быть спрятана вовсе не в квартире. Из всего этого вытекало, что мне предстояло сейчас за ним проследить или, в крайнем случае, снова наведаться в Карамболь. Данила еще раз осмотрелся. Я было решила. Все, заметил меня. потому как уж очень пристально он разглядывал занавески, но гардины оказались достаточно плотными. Наконец Климентов успокоился и, взяв собранную сумку, вышел из комнаты. Я не торопилась покидать свое укрытие, и правильно, потому как через несколько минут парень вернулся, чтобы взять ключи, и только после этого испарился окончательно. Я услышала, как в замочной скважине повернулся ключ, а в прихожей началась какая-то возня, впрочем, довольно обычная, когда кто-нибудь собирается уходить. Я уже думала вздохнуть с облегчением и мысленно поздравить себя с тем, что все хорошо закончилось, как внезапно почувствовала запах дыма. Это показалось нереальным. Ну что могло загореться в квартире? Ведь не поставил же Данила разогревать себе завтрак, а потом вдруг передумал его есть и ушел. Я подбежала к двери, автоматически перебирая в руках все отмычки, которые только были на связке. Хорошо, что у меня хорошая зрительная память, и я быстро нашла именно то, что нужно. Но не тут-то было. Климентов оставил ключ в замке. Вытолкнуть его не было никакой возможности. Он специально повернул его слегка, превратив комнату в настоящую тюрьму. Запах гари распространялся все сильнее и сильнее. Теперь мне предстояло не искать Мару, а попытаться спасти собственную жизнь. «Вот уж действительно богиня смерти!» – подумала, припоминая тех, кто пытался отыскать бронзовую статуэтку, и чем это для них заканчивалось. Разумеется, Гробовскому не повезло больше всех, но он больше всех и виноват в ее исчезновении. Не имея никакого представления, что именно поджег Климентов, я последний раз попыталась вытолкнуть отмычкой ключ, но результат был неутешительным. Оставалось два выхода. Либо позвонить в пожарную службу, которая находилась не так далеко, в районе парковой зоны Липки, либо выстрелить в замок. Дым уже заполнил комнату, и я начала задыхаться. Подбежав к окну в надежде открыть форточку, чтобы обеспечить себе хоть какой-то доступ свежего воздуха, я поняла, что она задраена насмерть, и надо звонить в пожарку, пока я еще в состоянии это сделать. Достав из сумки мобильный телефон, я нажала заветные цифры 01. «Алло, примите вызов. Соколовая, 26. Квартира, 82. Сильное возгорание. В квартире человек». Переспросив и перепроверив все данные, которые я только что назвала, девушка дежурная сообщила, что пожарная бригада выехала. Теперь дым, наверное, полностью заполнил квартиру, потому что мне стало очень тяжело дышать, а в голове зашумело и в глазах стало темно. Не хватало еще, чтобы я потеряла сознание. Собрав силы в кулак, я достала свой Макаров, никогда не изменяющий мне и оказывающий поистине бесценную помощь в самые критические моменты, и несколько раз выстрелила в замочную скважину. Лязг и грохот заполнили комнату, смешавшись с дымом, который становился все гуще и гуще. Сизый туман плыл по квартире, обволакивая все вокруг. Я кинулась сначала в ванную комнату в поисках полотенца, которое можно было намочить холодной водой, чтобы хоть немного обезопасить себя от дыма и гари. Как мне подсказывала память, это самая простая защита и тем не менее очень действенная. Заглянув на кухню, я увидела, что там полыхает абсолютно все. Языки пламени ползли по обоям, оставляя за собой безобразные черные полосы. Лимонные шторы, объятые огнем, раскачивались, словно от порывов легкого ветерка. Мебель, безвозвратно испорчена танцующими на ней яркими огоньками, уже почти полностью обгорела. Даже если я не задохнусь от дыма, что навряд ли, такой пожарище одной мне не под силу потушить. Прошло около 3 минут, не больше. Значит, пожарные вот-вот должны быть здесь. На всякий случай, проверив входную дверь, я убедилась, что она заперта на все запоры. Оставалось одно – закрыть лицо мокрым полотенцем и ждать. Нина Сергеевна очень удивится, когда вернется. Не думай, что ей в голову могло прийти такое. А между тем, Это ее квартиросъемщик устроил пожар, когда покидал уютную комнату, выходящую окнами на Славянскую площадь. Отвратительный конец недели, по всей видимости, будет не только у меня. Мои мысли прервала пожарная сирена, заполнившая своим воем все вокруг. Через 2 минуты они протянут бронзбойты, через минуту выломают дверь, еще через пару потушат пожар, следовательно, не позже, чем через 15 минут, с учетом всех возможных разбирательств по поводу возникновения очага пожара, я буду свободна. И тогда я попробую найти Климентова. Теперь у меня с ним личные счеты. Во дворе имелось несколько пожарных гидрантов, к которым уже бежали мои бравые спасители, а вслед за ними уже неслось десяток, а то и больше зевак, наконец дождавшихся более или менее стоящего их внимания происшествия. Другие пожарные нырнули в подъезд и наверняка находились уже на подступах к квартире. Ждать оставалось недолго. Мокрое полотенце спасало, хотя от дыма резало глаза и голова сильно кружилась. Я сидела на полу, помня из знаний по основам безопасности, что дым, как, впрочем, и туман, поднимаются вверх. Следовательно, внизу видимость лучше, а дышать, соответственно, легче. Наверняка из-под двери шел дым, но пожарные на всякий случай позвонили. Когда же реакции на звонки не последовало, глухие удары свидетельствовали о том, что они перешли к решительным действиям. Через каких-то полминуты дверь распахнулась, и на пороге в защитных костюмах появились трое. Один, недолго думая, перекинул меня через плечо и потащил к выходу, предварительно поинтересовавшись, есть ли в доме кто-нибудь еще. А двое других начали заливать пеной квартиру бедной Нины Сергеевны, которая в это время удовлетворяла потребности населения в пельменях и мороженом. Внизу, когда врач убедился, что никакая специальная медицинская помощь мне не нужна, я была передана в руки бригадира для составления протокола. Терпеть не могу эту бюрократию, но в тот момент она показалась даже необходимой. «Семенов Александр Павлович», – представился мне высокий усатый мужчина лет 40. «Это вы вызвали пожарную бригаду?» «Да, с мобильного. Тут я покопалась в сумочке, которую не выпускала из рук ни на минуту после того, как спряталась за гординой, и достала удостоверение, а также лицензию на ведение частной практики. Александр Павлович с почтением взглянул на меня, сверив мою испачканную сажей физиономию с милейшим лицом на фото. «Я могу умыться», – попыталась я пошутить. Нервное перенапряжение лучше всего снимать смехом, крепким кофе или грогом. Поскольку второе и третье мне сейчас было недоступно, оставалось только шутить. «Да это вам и не нужно». «Может быть», — улыбнулась я. «Но все же кое-что пояснить я должна. Я находилась не в своей квартире, а вела наблюдение за подозреваемым в похищении антикварной статуэтки. Подозреваемого зовут Данила Климентов. Он, кстати, снимает комнату в этой квартире. Хозяйку зовут Нина Сергеевна. Сейчас ее можно найти у магазина «Быт» на проспекте Кирова. О пожаре она, естественно, ничего не знает». «Вот это осведомленность!» – поразился Семенов. «Неужели все частные детективы так работают?» «Не знаю», – честно призналась я. «Мне бы хотелось поскорее со всем этим закончить и продолжить заниматься своими делами». Семенов, понимающе кивнул. Видимо, в его намерениях не было чинить мне препятствия, чему я, признаться, приятно удивилась. Обычно все бывает с точностью да наоборот. «Вам как удобнее, составить протокол здесь или поехать в управление?» – любезно поинтересовался Александр Павлович, с пониманием отнесясь к моей деятельности. Я решила воспользоваться случаем и не терять драгоценное время. Попросила разрешения дать все показания прямо на месте. «Что вы делали в квартире и как вы обнаружили очаг возгорания?» — задал бригадир первый стандартный вопрос, готовясь зафиксировать в папке мои показания. «Дело в том, что мне нужно было произвести осмотр комнаты Климентова, который является подозреваемым. К сожалению, я сейчас не имею возможности посвятить вас в расследовании, но если это окажется действительно необходимым, Семенов прервал меня жестом. Если в интересах дела вы не можете что-то рассказать, не беда. По крайней мере, я вас пытать на этот счет не буду. А что касается милиции, там сами разбирайтесь. Я продолжила. Так вот, находясь в комнате, мне пришлось спрятаться, потому что совершенно неожиданно подозреваемый появился в квартире, а закончить обыск я не успела. Видимо, Климентов догадался, что я в комнате. Он вышел оттуда, не подав вида, закрыл меня на ключ, а потом устроил пожар на кухне. «Но ведь вы были в прихожей, когда пожарные взломали замки!» Неподдельное изумление читалось во взгляде светлых глаз бригадира команды. Я снова улыбнулась. Мне всегда нравилось удивлять, а тем более мужчин. Все элементарно. Я несколько раз выстрелила в замок и смогла открыть дверь. «У вас есть оружие?» «Разумеется. И кроме того, разрешение на его использование. Впрочем, как и у всех детективов, занимающихся частной практикой». Зеваки, собравшиеся вокруг нас, оживленно шушукались между собой. И теперь, наверное, все, кто живет в этом доме, знали, что Татьяна Иванова – частный детектив. Конечно, это не очень хорошо, но любая отрицательная сторона невозможна без положительной. За несколько минут я сделала себе такую рекламу, которая стоила бы немалых денег, найми я себе агента. «Хорошо. А что же было дальше?» – продолжал записывать за мной Семенов. Дальше я пошла на кухню и убедилась, что очаг возгорания именно там. Потом намочила большое махровое полотенце, чтобы не задохнуться от гари, и стала ждать прибытия пожарной команды. Собственно, приехали вы быстро, очень быстро. Это все. Я перечитала протокол, поставила подпись, оставила контактный телефон и попросила как можно скорее разыскать хозяйку квартиры, для которой все случившееся будет невероятным потрясением. Посоветовав среди любопытствующих отыскать или соседей, или просто близких людей Нины Сергеевны, для того, чтобы кто-то смог ее поддержать первое время, я села в машину и уехала. Для начала мне нужно было появиться дома, чтобы привести себя в порядок. Вряд ли девушка, вся перемазанная сажей, вызовет доверие и желание хоть в чем-то ей помочь. Кроме того, я нуждалась в большой чашке кофе, а также мне во что бы то ни стало требовалось дозвониться до Кири. Пробок в это время на улицах еще не было. Вернее, те, что мешали утром добраться до нужного места, уже рассосались, а до обеденных было еще далеко. Поэтому дома я оказалась сравнительно быстро. Едва скинув туфли и наскоро умыв лицо, я вместе с телефоном передислоцировалась на кухню, где собиралась не только сварить кофе, но и дозвониться до Кири. «Здравствуйте! А Кирьянова можно услышать?» Вежливо осведомилась я, практически не выдавая голосом волнения и спешки. «А кто его спрашивает?» «Татьяна Иванова. Думаю, что он сразу возьмет трубку, как только узнает, что звоню я». Попытка намекнуть неизвестному собеседнику на дружеские отношения с Володей, впрочем, ни к чему не привели. «К сожалению, его сейчас нет. Передать, что вы звонили?» «Да, пожалуйста. И пусть сразу же перезвонит мне на сотовый. Вы меня очень обяжете, если скажете ему все это, как только он появится». «Да, конечно». Голос того, с кем я разговаривала, не был мне знаком, поэтому оставалось только строить предположение о его обязательности и прочих человеческих качествах. А ведь сейчас без Кири мне и в самом деле просто не обойтись. Теперь, когда я знала, как выглядит Климентов, я запросто могла бы составить отличный фоторобот, но сделать это можно только в управлении, а идти туда желательно вместе с Володей. И вопросов меньше, и дела будут продвигаться гораздо быстрее. У меня даже возникла идея поехать к нему и дождаться на месте, чтобы, как только Кири появится, взять его, что называется, в оборот и пока все дела не будут закончены, не отпускать. А в планах у меня было вот что. Во-первых, оповестить аэропорты, железнодорожные и автовокзалы о возможном пересечении границы господином Климентовым. Во-вторых, составить его фоторобот, потому как навряд ли он поедет со своими подлинными документами. Почувствовав уверенность, что как только мы с Кирей сделаем то, что я задумала, все пойдет как по маслу. Я в самом что ни на есть приподнятом настроении начала варить себе кофе. По кухне распространялся аромат от свежесмолотых зерен арабики, в тостере на двух тонких ломтиках французской булки плавился пармезан. Мое вознаграждение после всех перипетий в квартире, где Климентов снимал комнату. Я по праву заслужила второй завтрак и от души наслаждалась им, дожидаясь звонка Кири. Если он не обнаружит себя в течение 15 минут, то, пожалуй, придется поехать к нему. Я допивала вторую чашку кофе и собиралась идти переодеться, когда настойчиво зазвонил телефон в комнате. «Я же просила Кирю позвонить на сотовый!» – подумала я и внутренне возмутилась. Обычно он выполнял мои просьбы, поскольку они бывают продиктованы определенными обстоятельствами. Женские капризы и практика частного детектива редко совместимы. «Алло!» «Таня, здравствуйте! Это Артемий Стрелецкий. Вы меня помните?» «Помню, разумеется!» «Сейчас мне звонил Валерий. Он никак не мог связаться с вами. Наверное, с телефоном что-то случилось». Я перебила его. «Архипов звонил на сотовый или на домашний?» «Артем, это очень, очень важно!» Интонация я постаралась передать всю значимость всего обстоятельства. Ведь если Валерий не мог дозвониться на мобильный телефон, то вполне может быть, что Кири тоже пытается проделать то же самое, и у него ничего не получается. Я напряженно терла виски. Даже секундное молчание в трубке показалось мне чудовищно долгим. Наконец Стрелецкий продолжил. «Я точно не знаю, поэтому не рискну утверждать. Но обычно Валера звонит на сотовый, чтобы уж наверняка связаться с нужными людьми». «А что, это так важно? Что-то случилось?» «С чего вы взяли?» Я внутренне напряглась. «Ничего не случилось. Просто я жду звонок, который для меня весьма и весьма важен. Вот и все». Артемий, скорее всего, собирался еще о чем-то спросить у меня. Но я была полностью поглощена проблемой телефона. И пока она не разрешится, вряд ли успокоюсь. «Артем, а не могли бы вы попытаться сейчас дозвониться мне на мобильный? Только звоните долго. Напомнить вам номер?» «Нет, не нужно. Я прекрасно его помню. Конечно, попытаюсь. А если ничего не выйдет, что тогда?» «Тогда позвоните снова на домашний. Мне же нужно узнать о результатах». Я положила трубку и пошла на кухню за мобильником. Странно, но его почему-то там не оказалось. Честно переложив с места на место полотенце, прихватку, несколько раз переставив чашку из-под кофе, я ума не могла приложить, куда же делся телефон. Наконец, решив, что оставила его все-таки в комнате, я вернулась туда и произвела тщательный осмотр пространства, который, впрочем, не дал утешительных результатов. Трубки нигде не было. Уже начав ругать инженеров-разработчиков и тех, кто вел моду на крохотные сотовые, я вновь прошлепала на кухню. Остановилась, прислушалась. То ли меня начали посещать чудные видения, какие обычно обсуждаются с психотерапевтами. Но откуда-то очень издалека я услышала робкий звонок своего мобильного. Как в детской игре тепло-холодно, я делала шаг и прислушивалась, насколько отчетливый стал сигнал. И, наконец, к своему немалому удивлению, оказалась у холодильника. Поднявшись на цыпочки и снова осмотрев крышу морозильной камеры, я убедилась, что телефон на ней не притаился. Сухая икебана и записная книжка – вот и все, что я там обнаружила. Однако звонок, правда такой же слабый, был еще слышен. Повинуясь порыву, я резко открыла дверцу холодильника и... на тарелке обнаружила пропажу, которая трезвонила теперь гораздо громче и даже, как мне показалось, возмущеннее. «Алло!» – я тут же ответила, не потрудившись посмотреть на дисплей. «Кто же звонит мне? Кире, Архипов или Артем?» «Просили позвонить, а сами не берете трубку. Я уже собирался отключаться». Это был все-таки Стрелецкий. «Артем, большое спасибо! Вы очень выручили меня!» Прижимая плечом трубку, я уже нашаривала водолазку, чтобы поскорее переодеться и ехать к Володе. «Но это хорошо, что Стрелецкий позвонил. С ним мне тоже нужно было кое о чем договориться». И я продолжила. «Хотелось бы попросить вас, Артемий. Ваш друг говорил, что когда мне понадобится экспертиза, я могу надеяться на вашу помощь». «Да, разумеется. Только скажите, когда, и я к вашим услугам. Единственное, что может помешать моей консультации, так это скорый отъезд. Больше недели я вряд ли смогу задержаться в городе. Дела, как и люди, не могут ждать». «Отлично. Думаю, я уложусь в этот срок. Тогда я перезвоню вам». «Буду ждать. Только вы не пропадайте. А то я понятия не имею, как продвигается это невероятное расследование, за которое вы так отважно взялись». При слове «отважно» я состроила отвратительную физиономию своему отражению в зеркале. Дело как дело, только расследование его, пожалуй, затянулось. По моим стандартам, на все про все отводится обычно около недели, ну, как минимум 10 дней. А тут такое! Ну, относительно того, как идет расследование, я постоянно отчитываюсь своему клиенту. Не примите на свой счет, но, как правило, чем больше людей о нем знает, тем хуже продвигается дело. Это следствие многолетнего опыта, а не личные счеты. Спасибо, что помогли прозвонить мобильный. Ваша помощь оказалась очень кстати. Попрощавшись со Стрелецким, я уже была готова. Осталось только сделать контрольный звонок Кире и выйти из дома. Мне хотелось сразу же договориться с ним о встрече в управлении, чтобы не терять времени. «Кирьянов, слушаю!» – ответил мне голос, который я сейчас желала услышать больше всего на свете. Однако нотки раздражительности, столь явственно звучащие в нем, несколько насторожили меня. Я решила продолжать как можно мягче, чтобы не спровоцировать еще большее негодование. Я ведь не знала, чем оно вызвано. «Володя, у тебя есть минут 30 для меня?» «Смотря когда. Сейчас такое творится, что я начинаю завидовать тебе и твоей прозорливости, когда ты смотала удочки и решила открыть частную практику». «Киря, совсем нет времени, а помощь нужна, что называется, позарез. Ну как?» «Чего делать-то надо?» – смягчился Володька, наконец поняв, что без него мне действительно не справиться. «Это все по тому же антикварно-статуэточному делу?» «Ага. Нужно составить фоторобот и разослать ориентировку по всем возможным местам пересечения границы. Я думаю, что пора со всем этим заканчивать, и реально планирую сделать все в ближайшие 2, максимум 3 дня. Если можешь сейчас уделить мне время, давай встретимся в управлении. Идет?» «Да ладно уж, только имей в виду, не рассчитывай на многое. Хотя, ты знаешь, я, как обычно, постараюсь сделать все, что в моих силах». Я обрадовалась. День начался нестандартно. Значит, точно так же он должен и закончиться. В этом я ничуть не сомневалась. Значит, и моим надеждам суждено оправдаться. «Хорошо, я уже выхожу, и минут через 15, самое большое 20, буду там». «А я как? Предлагаешь добираться общественным транспортом? В общем-то, я человек не самый привередливый. Переживу и это. Только тебе ждать придется. Учитывая час пик, никак не меньше 40 минут, а то и часа». Я правильно поняла шпильку в мой адрес и сказала, что заеду за Володей, а потом уже вместе мы поедем в управление. Кирьянов остался доволен. У него тоже аллергия на автобусы и троллейбусы, и даже на маршрутное такси. Я села в машину, повернула ключ зажигания и выехала на Московскую. Улицы уже были запружены гораздо большим потоком машин, чем этого хотелось бы водителям или пассажирам гортранспорта. Такое впечатление, что регулировщики либо спали, либо всем составом отправились в отпуск, решив не глотать дорожную пыль и выхлопные газы. Только солнце по-детски озорно пускало свои лучи прямо в глаза, рассыпало на бледных после долгой зимы щеках граждан яркие веснушки, мягко согревало, обещая, что весна совсем скоро наступит. Я снова подумала о тонированном стекле для своей, пусть не очень новой, но зато прошедшей со мной огонь, воду и медные трубы машины. Ее хотелось побаловать, как старого друга, каким-нибудь новшеством. В конце концов, моя видавшая виды девятка это заслужила. «Вот получу гонорар», — решила я, — «и займусь своими колесами». В ближайшие несколько лет менять девяточку в мои планы не входило. И дело даже не в стоимости нового автомобиля, а скорее в том, что к машине привыкаешь, как к члену семьи, хотя я человек далеко не сентиментальный. Кроме того, девятка может оставаться практически незаметной, чего никак не скажешь о спортивных авто или моделях, недавно сошедших с конвейера. Когда я свернула с шоссе в переулок, то сразу же увидела Кирьянова, стоявшего и внимательно поглядывавшего на часы. Сильно опоздать я не могла, да и ни о каком конкретном времени мы с ним не договаривались, так что я не вполне поняла его жест. Он меня тоже сразу заметил и пошел навстречу. «Садись», — сказала я, открывая дверцу. «Торопишься куда-нибудь?» «В общем, да, но время еще есть. К тому же, как я понял, твое расследование, как всегда, в интересах нации», — пошутил Володя. Такие шпильки в мой адрес его стороны случались достаточно часто, и обижаться на них было не в моих привычках. «Мне должны позвонить. Ничего, что я оставил номер твоего сотового?» «Ну, если уже оставил», — улыбнулась я. Пока мы ехали в управление, где располагался кабинет судмедэкспертизы, я в красках, но все-таки достаточно сжато рассказала Володе про утренние приключения и о том, как вообще продвигается дело. После возмущения нахальным поступком Климентова и выражения всяческих сожалений по поводу перенесенного мной, Кири восхитился моим ослиным упорством, с которым я хочу довести дело до логического завершения. Попытки убедить меня в том, что это просто невозможно, были тщетны и напрасны, в чем мой друг и помощник имел возможность убедиться. «Все равно его закончу», — я пыталась апеллировать к его лучшим чувствам. «Понимаешь, просто не смогу спать спокойно. К тому же мне за работу платят не так, как тебе. Поэтому можешь считать, что у меня нет выбора. Вот и все». Мы оказались на месте, и несколько неприятный разговор пришлось прервать. Гораздо проще говорить о чем бы то ни было, когда все негативные моменты уже разрешены. Я почти физически ощущала беспокойство Кирьянова и его нежелание оставлять меня один на один с шайкой антикваров, как он сказал. «Послушай, я тебе помогу, как и обещал. Только давай ты мне сейчас на чистоту расскажешь, как обстоят дела. Все как есть, ни о чем не умалчивая». Я задумалась. На данный момент я действительно кое в чем зависела от Володи. Разумеется, если мне нужно будет, я и сама горы сверну. Но тогда потребуется и больше усилий. А главное – времени, которого у меня не так много. Статуэтка ведь пока находится неизвестно где. Обещанный Архипову срок практически закончился. И моя репутация, предмет моей гордости, висит теперь на волоске. Конечно, расследование в любом случае нужно завершать. Вопрос только в том, с какими результатами. «Хорошо, я согласна», – произнесла я тоном генерала, которому приходится смириться с временной капитуляцией. Просиявшая в ответ физиономия Кири была лучшим подтверждением того, что мой давний друг поможет мне справиться с Климентовым во что бы то ни стало. Мы поднялись на 5-й этаж. Тишина здесь, совершенно не свойственная всему учреждению, поразила меня еще и потому, что на 3 нижних этажах царила такая суматоха и такой шум, что более 2 часов я не смогла бы там выдержать. Но, говорят, человек привыкает буквально ко всему. Комната 219 была конечным пунктом нашего путешествия, а дальнейшее зависело от того, насколько быстро мы сможем составить фоторобот и разослать ориентировку. Распечатать, а потом размножить физиономии Климентова можно прямо в лаборатории, что облегчало задачу, а главное – экономило время. «Садись туда!» – скомандовал Володя, усаживаясь в кресло перед компьютером. «Сегодня ты наблюдатель, потому как потерпевшие и пережившие пожаротушение отстраняются от работы на 3 суток!» – подвел он итог. «Сейчас!» – произнесла я, сделанным возмущением. «Все, кто не принимал участие в деле с самого начала, назначаются помощниками и обязуются не мешать лицам, начальствующим до окончания расследования». Словесная перепалка быстро закончилась, потому как появился дежурный, сообщивший нам, что машина готова и сопоставление можно начинать. Несколько папок с файлами носов, ртов, подбородков, ушей и прочих частей лица загружались, как мне казалось, очень и очень медленно. Неужели не могли поставить компьютер помощнее? Этому же совершенно очевидно не хватает памяти, думала я. Но мои мысли по этому поводу совершенно никого не интересовали.